Обращение к другу. Где ты, мой друг, за долами и за синими морями? Или ты был у меня, это я тебя зову из прошлого, или надеюсь увидеть тебя в будущем? Как бы мне хотелось все свое тебе рассказать, во всем с тобой посоветоваться. Сегодня такое солнце, что я вспомнил всю радость свою, как вышла она мне на один только день в Люксембургском парке. Не было тогда еще в поэзии строк, отвечающих моей радости, но за годы моего отчаяния стих родился. «Мир есть луч от лика друга, все иное тень его». Сколько за день было на небе тяжелых синих облаков и темных дождевых, сколько раз принимался дождь, и опять сияло солнце. Но вот солнце чистое село, все улеглось, все прошло, и дождь, и солнце, и слезы, и радость бабьего лета. Мне осталась одна радость, моя тропинка в гору, и там, далеко наверху у калитки, своим светом горящий куст, свидетельствующий о моем друге. Поднимая золотой тропой к себе в свой дом, я подумал о признанных всеми словах: я мыслю, значит, я существую. И пусть их любители мыслят и существуют, — сказал я, — много больше я себе друзей наживу, если скажу: у меня есть друг, я люблю, значит, я существую. Может быть, ни одна еще синичка осенью при наступлении холодов не постучала носиком в мое окошко безответно. Я или пущу ее погреться, или посыплю ей в форчику семечек. Друг мой, я один, но я не могу быть один. Как будто не падающие листья шелестят над головою моей, а бежит река живой воды, и необходимо мне дать ее вам. Я хочу сказать, что весь смысл и радость, и долг мой, и все только в том, чтобы я нашел вас и дал вам пить. Я не могу радоваться один. Я ищу вас, я зову вас, я тороплюсь, я боюсь. Река жизни вечной уйдет сейчас к себе в море, и мы останемся опять одни, навсегда разлученные.